приказ номер 2047. В связи с наймом конторы частного сыска де юре аппаратом государственного управления СБИ временно отстранить адептку де юриате от занятий по причинам, связанным с государственной необходимостью. Лорд-директор Риантьер. Мрачно зачитала леди Верис. Помимо нее в кураторской находились мастера Кена, лорд Тесме и леди-секретарь. Верис продолжила. По сути, вопрос обсуждению не подлежит. Учитывая формулировку приказ, использованную в распоряжении лорда-директора, и все же требуется письменное согласие вас, магистр Тесме, и вас, мастера Кена, как руководителей дипломных проектов адепт Кириаты. Леди Митес сидела за столом и фиксировала все в протоколе. Остальные же сидели, стояла только я, отчаянно стараясь сдержать счастливую улыбку. Доверие Риана было невероятно приятным. «Я подпишу», — отозвался магистр Тесме. «Уверен, Риата, найдете время на написание дипломной работы». Молча кивнула, подтверждая сказанное. «А я не уверен», — задумчиво произнес Акена. «Особенно если учесть прошлую работу адептки, в коей от этой самой адептки имелось лишь имя на титульном листе». Медленно краснею. «К тому же систематические пропуски занятий...» Менторским тоном продолжил старший следователь. Краснею основательно, но при этом решительно заявляю. «Это была идея Юрао, мастера Кена!» И вот тут полувасилиск не сдержался и как заорет. «С дроу-тетками?» «А они вообще сами приехали, их никто не звал!» Обиженно напоминаю. Акена зашипел, но уже в следующее мгновение успокоился и полюбопытствовал. «Кстати, коллеги, приглашение все получили?» «Да», — Верис улыбнулась, — «Жиловис на рассвете разнес, предварительно сообщив всем о намечающемся торжестве», — вставила леди Митас. «Но я уже ничему не верю». Все странно заулыбались, а Акена заверил. «Леди Митас, я действительно женюсь на леди Риа Энайтес». И выражение лица у него стало такое счастливое. А вот зря я улыбалась, так как едва Акена это заметил, тут же началось. «Два практикума по трупам сдадите мне, лично!» Хотела было заметить, что теперь ему некогда будет по пустырям ползать, но не стала. В итоге просто кивнула. «План дипломной работы сдать на этой неделе!» Снова киваю. «И даже не надейтесь, что предстоящая свадьба позволит вам избежать практики под моим руководством, Риаты!» «Ваша свадьба?» Вдруг уточнила леди Митас, обратившись к Акена. «Нет!» — отрезал Василиск. «Я про ее свадьбу говорю!» Тесме и леди Верис просто переглянулись, а вот леди-секретарь простонала. «Опять? Кто на этот раз, Риаты?» И я совсем не ожидала, что Верис вдруг вставит. «Магистр Элохар!» В сумрачной комнате повисло молчание. Теперь все смотрели на меня с недоумением. Я с не меньшим недоумением на капитана Верис. Куратор смотрела куда-то в никуда. Затем передернула плечами и пояснила. «Магистр Элохар идет!» Посмотрела на меня и с некоторым удивлением. «Дея, ты себя хорошо чувствуешь?» Тесме тоже на меня смотрел, при этом его взгляд был скорее сочувствующим. Нарушил молчание Акена, вопросив. «Риаты, ты все поняла?» «Да, мастер-старший следователь», — эхом отозвалась я. Акена забрал лист у леди Митас, поставил размашистую роспись, затем передал бумагу Тесме. После подписи магистра расписалась куратор Верис. Таким образом, я получила освобождение от занятий фактически до зачетной сессии. Дверь распахнулась в момент, когда леди Митас ставила печать, заверяя документ, и явила нашему взору магистра Элохара в синей тунике, перехваченной золотым поясом, и волосами, заплетенными в необычную косу, состоящую из нескольких небольших косичек. Магистр весело оглядел нас и заявил.